Итак, я представлюсь. Меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. Лакшми Нараяна Дас – это мое имя, которое я получил при посвящении духовном. Мне 38 лет. Вкратце, средняя школа, педагогический институт, исторический факультет, армия, экономический университет, преподавание в институте, жизнь в буддийском монастыре. И вот до сегодняшнего дня все как бы связано с духовной жизнью, с духовной практикой. В 27 лет я отошел от мирских дел, будем так говорить, и на сегодняшний день мне 38 лет. 10 из них я уже занимаюсь исключительно изучением ведической философии и начал этот путь с изучения философии и практики буддизма. Сейчас я также работаю в некоторых институтах, преподаю на кафедре философии, в частности, преподаю на кафедре философии в Иркутской экономической академии. Также читаю курсы лекций в Улан-Баторском институте восточных философий и Красноярский институт непрерывного образования. Итак, мы с вами начинаем или продолжаем наши беседы касательно Махабхараты, особенно одной из ее частей, связанной с таким произведением, как Бхагавад-гита. И если вы уже знакомились или слышали, что основная идея или основная задача Махабхараты, которую преследовал Вьясадева, описывая все эти детали, все эти события, развернувшиеся в конце Двапара-юги, только лишь с одной целью. Это обозначить личность Кришны. Только одна цель преследовалась всей этой Махабхараты. Не обозначить личности Пандав, не обозначить личности Кауравов, не описать эти события, а лишь привлечь внимание людей, которые лишены уже определенного статуса интеллектуального, статуса сознания, статуса кармического, привлечь их через их интересы. Через их интерес, поскольку все мы любим слушать истории. Если бы мы сейчас с вами жили в середине Двапара-юги, то нас бы все эти истории не интересовали. Кто куда пошел, что кому сказал, кто был чьей женой, кто был чьим мужем, что они там друг другу наговорили, как они обиделись. Почему? Сейчас мы, если будем с вами изучать Махабхару, то вот мы начали Бхагавад-гиту с того момента, какие чувства были у людей перед началом битвы. Таким образом, это показывает, что нам не через мозги, не через интеллект легче воспринимать, а через что? Через чувства. Тогда мы начинаем понимать, что там происходит. Начинаем вставать на чью-то сторону, да? И, естественно, встаем на сторону праведных людей. Это, знаете, как фильм, когда смотришь, даже если вы бандит, полный преступник такой, человек без морали, но если вы смотрите фильм, и главный герой такой порядочный, такой, вы думаете, это я. Вы замечали это, да? Так, несомненно, человек даже безнравственный или человек с очень примитивными ценностями и с низкой моралью, все равно, когда он созерцает со стороны, он встает на сторону морали, на сторону нравственности, на сторону чистоты и этики. Это происходит автоматически. Почему? Потому что он созерцает это со стороны. И со стороны каждое живое существо, воплощенное здесь в материальном мире, ощущает присутствие души. Поэтому где-то внутри каждый из нас всегда знает, что я делаю неправильно. И каждый из нас хотел бы поступить правильно. Но под влиянием обстоятельств, а эти обстоятельства так хитро сплетены, что мы полностью оправданы в своем, что, обмане, в своей нечистоте, в своем практицизме, и в своих уклонениях от исполнения духовного долга. Почему? Как только мы начинаем рассматривать обстоятельства, как четко мы можем понять, что в определенных обстоятельствах мы можем обмануть, мы можем не простить, мы можем поступить безнравственно или поступить в соответствии с ценностями обстоятельств. Таким образом, в нашем сердце сохраняется этот приоритет, что все мы о себе думаем, как об очень хороших людях. Ни одного нет человека, который бы думал себе как о плохом. Но как только он начинает действовать в обстоятельствах, как тут же он видит, что обстоятельства, и как мы говорим иногда, обстоятельства сильнее меня. Таким образом, Махабхарата учитывает, и Вьясадева, будучи великой личностью, он учитывал такое состояние обусловленной души в материальном мире, что обусловленная душа должна как бы со стороны увидеть вот эти обстоятельства, и как главные герои действуют в этих обстоятельствах, руководствуясь сначала, как мы, этими обстоятельствами, и постепенно, воспринимая духовное знание, воспринимая авторитет какой-то духовной науки, как они возвышаются над этими обстоятельствами и становятся исключительно духовными, совершенными. И со стороны, наблюдая за этим, в нас пробуждается это стремление. Какое? Попытаться также, что? Не идти на поводу обстоятельств. И постепенно, в какой-то мере, каждый из нас начинает под влиянием изучения вот этих вот областей знания, то есть постепенно, с одной ступени в другую, пытаться выйти иногда из-под влияния обстоятельств. И посмотреть, как это. И немножко почувствовать, что же это такое духовная жизнь. Итак, Вьясадева дает Махабхарату, и он сам говорит: я описываю Махабхарату только для одной цели, чтобы включить в нее этот знаменитый диалог. Бхагавад-гита. Песнь, пропетая Богом. Где заключены все 108 Пуран. Или все Упанишады. 108 Упанишад. Упанишад – это вся философия. То есть вся мораль, вся этика, вся нравственность. И в Бхагавад-гита она концентрирует эти 108 Упанишад. То есть она является сутью. Можно все выбросить и только принять Бхагавад-гиту. Но поскольку нам нужны обстоятельства, почему? Если мы не знаем обстоятельств чувств, мы не можем понять Бхагавад-гиту. И Кришна немножко начинает выглядеть жестокой личностью. Он почему-то заставляет Арджуну сражаться со своими друзьями и близкими, со своими родственниками. И наши чувства не удовлетворены. Поэтому нам так тяжело воспринимать комментарии. Иногда кажется, что черненькое понятно. А комментарий какой-то, ну вообще, ну, прям даже и не к тому стиху. Да. Более того, иногда рождается ощущение, что комментарий повторяется постоянно. Одно и то же повторяется. Одна и та же мысль, уже 10 раз ее. Так ведь? Согласна с этим. Особенно иногда приводит в такое состояние раздражения, когда чуть ли не на каждой странице. Надо повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. И это вызывает иногда у человека, который не знаком с историей Бхагавад-гиты, некое чувство такое отторжения. Или в лучшем случае человек начинает читать черное, и это хорошо принимается на интеллект, хорошо на чувства ложится. Но комментарий, он настолько обесценивается, что человек думает, его вообще надо было просто взять Бхагавад-гиту, написать вот только вот эти слова Арджуны и Кришны, и все, больше не надо ничего. Зачем нужны комментарии? И возникает ощущение насаждения какого-то определенного взгляда, какого-то определенного видения. И у человека рождается ощущение, я и сам бы мог додуматься по-своему. Как здесь? Почему меня кто-то направляет? Как я должен это воспринимать? Как я должен? И некое такое давление ощущается. Даже знакомясь с этим произведением. И Вьясадева говорит, что я устраню это препятствие для людей века Калли. Почему? Потому что они калауста шудра самбавам. Они почти все в 80% будут обладать моралью, целью и нравственностью шудр. Шудр. И он говорит, это произведение Махабхарата я представляю для Шудр, Стри, для женщин, вернее, Шудры, это рабочие, мораль рабочего, Стри, женщины и Двиджабанду. Кто такие Двиджабанду? Это те, кто родились в очень хороших семьях, но их моральные и нравственные качества не соответствуют статусу их семьи. То есть они аморальными людьми являются. И мы видим, как в обществе иногда дети из очень высокообразованных семей, из очень культурных семей, очень безнравственны. Я думаю, вы знаете это. Итак, Вьясадева говорит, что я напишу эту Махабхарату, все эти исторические события, учитывая уровень сознания таких людей, чтобы они постепенно подошли к Бхагавад-гите, и тогда у них не родится противоречий никаких. Не тогда у них не родится противоречий, потому что для них все станет ясно, кто подлец. И тогда слова Кришны «убей их всех», они будут восприниматься читателем с радостью. Наконец-то Кришна разрешил их убить, их давно надо прикончить, потому что события так развивались, что у вас, у самих появляется событие, что Кришна слишком долго тянет. Не Арджуна тянет. Кришна слишком долго не раскрывает ему суть этих негодяев. Их личность не проявляет. И на самом деле, если мы рассмотрим последовательность всех событий, будет именно так выглядеть. Именно так, что Кришна оказывается очень милостивый. Вот тогда мы можем увидеть, что Кришна не жестокий. А он еще так долго терпел все это. Перед началом Курукшетры Кришна едет к Кауравам и начинает вести диалог. Он начинает склонять их к мирному сосуществованию. Уже невозможен мир, но Кришна все равно едет и делает эту попытку. Кришна – Бог. Казалось бы, если Бог хочет, все уже… И в нашем представлении Бог таков. Если Он захотел, все должно решиться. Но тогда мы теряем что? Свободу и независимость. Тогда миф о том, что мы свободны, он… Вернее, то, что мы свободны, становится мифом, вернее, наоборот. Что это не является правдой, что мы свободны. Значит, Бог наслаждается, мы страдаем, а Он наслаждается нашими страданиями. Как же можно полюбить такого Бога? Как можно служить такому Богу, когда Он все заведомо это устроил, и видишь ли, тут лилы какие-то разводит, а мы здесь, оказывается, страдаем, у нас вот такие проблемы, а Он, видишь ли, наслаждается, играет на флейте, с гопи пляшет, все здорово. Тогда все разрушается. Тогда это неправедный Бог. Зачем тогда ему поклоняться? Если он, когда он решит, тогда он нас освободит. Когда он решит опять нас сюда поместить, как бы мы ни крутились, мы сюда будем помещены. Он создает эти игры в религиях, создает эти игры в разных столкновениях, но все предопределено. И тогда какой смысл поклоняться? Тогда демоны правы. Тогда демоны правы. Они говорят, нет иной причины, кроме вожделения, что просто кто-то наслаждается. Поэтому надо тоже наслаждаться, успевать. Потому что все равно придут и спасут, кем бы ты ни был, как бы ты себя ни вел. Зачем тогда себе в чем-то отказывать? Демоны так мыслят. Зачем себе в чем-то отказывать? Итак, Шудры, Стри и Двиджабанду. Это категории сознания, это не тело. Когда мы говорим «женщина», шастры не подразумевают тело женщины. И есть стих в Бхагавад-гите, где Кришна называет Арджуну Каунтея. Он называет его Каунтея. Каунтея – это значит сын Кунти. И объясняется, он так его называет только потому, что он начал сентиментальничать. Он вместо с платформы знания спустился на уровень чувств. Таким образом, когда Вьяса говорит «я пишу это женщинам», он не имеет в виду. Шастры никогда не имеют форму. Они лишены кармы, гьяны и йоги. Они не описывают форму тела. Или когда говорится, люди как ослы. Это люди. Имеется в виду сознание, какие-то определенные качества. Также, когда говорится, я создал это произведение, описал, чтобы его могли понять женщины, шудры и Двиджабанду, подразумевается уровень, на котором мы находимся. И когда Кришна даже называет так Арджуну, в Махабхарате он говорит, ты уподобился шудре, отказываясь сражаться и говорят, произнося такие слова. Потом он называет его Каунтеей, То есть практически называет его женщиной. То есть ты сын женщины и ведешь себя как женщина. Почему? Потому что пандавов воспитывала мать, у них не было отца. И иногда так получается, есть такое понятие инфантилизм, такой маменькин сынок, знаете, как глазами женщины на все начинает. Мама, мама сказала так, вот мама будет беспокоиться. Таких очень мужчин много, вы наверняка замечали, женщины особенно. Есть такие мужчины. Да. И Кришна также иногда подцепляет Арджуну, говоря именно о том, что он как женщина себя ведет, уподобился шудре. И иногда он говорит, ты говоришь-то как мудрый, то есть как брамана, и в хорошей семье. Он говорит, о, потомок Бхараты, ты родился в хорошей семье, но не хочешь исполнять своего долга. Значит, он как бы его также причисляет к Двиджа-банду. Таким образом, все эти сомнения Арджуны на Курукшетре, вся его нерешительность, оправдание, лишь бы не сражаться, то есть лишь бы не заняться деятельностью, которая противоречит его собственным чувствам, вот это то же самое для нас, что нам мешает служить Богу. Ежедневно. Сражаться. Не ради своих чувств, а сражаться ради чувств Бога. Да? То есть действовать с желанием удовлетворить чувства Бога. А мы все как действуем? Все мы хотим удовлетворить, конечно, свои чувства. И когда Кришна говорит Арджуне какие-то слова, эти слова ранят Арджуну. Почему? Потому что все эти слова против его чувств. Против его чувств. Поэтому можно понять, почему Арджуна страдает так. Когда мы сражаемся с врагами, мы такую смелость проявляем, такую решительность. Почему? Потому что мы хотим их убить. Для наших чувств они что-то сделали неправильно. А тут Арджуне пришлось сражаться с теми, кого он не только не хочет убивать, а он жил ради них. И Арджуна говорит, зачем мне победа такой ценой, когда те, ради кого мы жили, будут нами же убиты? О Кришна! Итак, борьба чувств, пяти чувств, шестым является ум, который находится под руководством интеллекта, а интеллект находится под руководством ложного эго. Вот почему Вьяса описывает Махабхарату. И мы сейчас с вами изучаем Бхагавадгиту именно так. Мы берем текст и начинаем рассказывать предыстории из Махабхараты. И есть две Махабхараты. Одна Махабхарата написана Двайпаяной Вьясой, то есть Шри Вьясадевой, который описал всю ведическую литературу, а вторая его учеником, Вайшанпайной. И Вайшанпайна немного искажает какие-то детали для того, чтобы придать ей некий другой оттенок, то есть приобщать людей уровня карма-канды. Если одна Махабхарата для того, чтобы человека вдохновить на бхакти, на самую высшую ступень, то вторая Махабхарата для того, чтобы, по крайней мере, на пунью, на благочестивую деятельность, на мирскую религиозность вдохновить. Поэтому мы можем видеть, как Вайшанпайна, допустим, описывает, как Махарадж Панду шел по лесу и услышал какой-то шорох. И он подумал, это олень, и он увидел ветку, и он выстрелил в оленя. Оказалось, это был брамана, который хотел вступить, помните, я рассказывал, в половые отношения. И в момент половых отношений он убил его, и он его проклял. В другой Махабхарате описывается, как это был тигр. Казалось бы, незначительные разногласия существуют. Но смотрите, тут олень, а там тигр. Казалось бы, для чего это делается? Тигр – это как бы достойный противник. Да? А олень – это когда вы преследуете. Тигр может вас преследовать, а олень – когда вы преследуете. Таким образом, опять два настроения разных. Итак, некоторые детали представлены таким образом, как бы мыслил человек, если он еще не развил эту преданность, как бы он действовал. Поэтому также наши чувства работают. Когда наш уровень сознания более высокий, у нас даже страх другой. У нас ощущения другие. Если мы увидели в подъезде какую-то тень, будучи на своем уровне, мы испугаемся. будучи на другом уровне, мы сразу думаем, ага, сейчас надо зайти, как-то там что-то сделать. У нас другой вид. Страх проходит, бдительность какая-то, или опасение только, и разные-разные качества проявляются. И сегодня я хотел отступить немного от нашей традиционной темы. А какой традиционной? Что я начну вам рассказывать все эти предыстории. Почему? Потому что мое мнение, что мое лишь мнение это, сугубо индивидуальное, и за него отвечаю только я лично, что такие клубы всегда должны сочетать две концепции. Концепцию ведическую и концепцию научно-ведическую. Что это означает? Что иногда люди принимают просто Слово Божье, и не нужны никакие подтверждения, что это там. Иногда людям нужны какие-то подтверждения. Что же современная наука об этом говорит? Как это сочетается с какими-то изысканиями, археологией, историей и так далее? Почему? Тогда это делает их более убежденными. И мы с вами уже обсуждали эту тему. Что такое вера? Это знание, приведшее к полной убежденности в чем-либо. Называется верой. Когда есть такая вера, человек может без всяких научных открытий все принимать. То есть истина для него открыта, его ум полностью убежден, он получил знания в соответствии со своим уровнем статуса, а вот здесь я вижу людей как минимум со средним образованием и как максимум выше среднего. Таким образом, мы привыкли слушать что-то, оперируя определенными понятиями, определенными доказательствами. У нас есть определенная ниша. И когда в нас эта убежденность укрепляется, появляется вера. И тогда нам легче говорить. Нам сейчас, я пришел бы и сказал, давайте споем. И вы подумали, правда, что болтать-то? Давайте, Лакшми Нараян, лучше попоем хорошенько. Но такого не произойдет до тех пор, пока нас интересуют вот эти вещи. То есть пустота, вакуумно, он должен быть заполнен. Должно быть знание, которое приведет к полной убежденности. Что эти уже детали нас мало интересуют. Мы уже это поняли, все это понятно, мы уже точно хотим практиковать. Итак, в связи с этой целью я хочу вам прочитать некоторые изыскания ученых именно по поводу Махабхараты. Иногда Махабхарата рассматривается как легенда или как философский трактат, который оброс выдуманными историями для того, чтобы сконцентрировать наши чувства на философской какой-то истине. Что все эти истории нереальны. Они лишь просто как бы созданы умом мудреца для того, чтобы дать нам какую-то философскую суть. Вот как мы говорим, сказки, да? Сказка ложь, да в ней намек, доброму молодцу урок. То есть, как бы только лишь наша нравственность интересует, а все события, и неважно там, был ли этот Кришна, не был ли. Суть в том, что мораль, сутью является мораль. И мы можем тоже так же запутаться из-за этого. Есть очень много таких трудов, допустим, Махатма Ганди. Он трактовал очень удивительно Шримад Бхагавадгиту. Он говорил, что пять пандавов – это не исторические личности, это пять чувств. Это пять чувств. Курукшетра – это тело. Кауравы – это все наши плохие качества. И мы должны своими чувствами победить плохие качества. Вы понимаете, да? Он придал этому внутреннее положение. И вся эта Махабхарата, она тоже описывает, как человек в разных бытовых условиях должен прийти к йоге. Таким образом, он отверг историческую сущность этого произведения, что не было никакой Курукшетры, не было этих героев, не было Юдхиштхиры, не было Накулы, Сахадевы. Все это аллегория. Все это аллегорично. Итак, что же тогда происходит, если это аллегория, если это легенда, если это только внутренняя йога? Что все это только для того, чтобы внутри настроиться на что-то. Тогда получается, что Кришна имперсонален, что он не верховная личность Бога, и что его невозможно увидеть, его невозможно услышать, его можно только ощущать изнутри. Во внутренних диалогах. И у каждого свой Кришна, свои отношения. И тогда Сам принцип бхакти-йоги он разрушать, его не нужно. Зачем? Поэтому Кришна в первых главах объясняет, что многие говорят, что я верховная божественная личность, изначально был безличностным и принял эту материальную форму. Принял эту материальную форму. Что означает? Пришел, чтобы эти истории сыграть, для того, чтобы человек предался нечто, чему-то. Другие стали говорить, и Кришны и не было, как исторической личности. Его вообще нет, не надо вообще никому предаваться. Надо просто внутри разбираться со своими чувствами, и тогда вы возвыситесь до божественного начала. Таким образом, в обеих случаях сам факт бхакти-йоги разрушительным становится. Что же произошло? И вот ученые дают такие удивительные свидетельства. Последние несколько лет датировка Махабхараты является предметом исследований, предполагаются различные даты. Исходя из астрономических записей, родословных, археологических находок и других свидетельств, то есть были сделаны огромные археологические изыскания, которые полностью доказали, что Махабхарата и битва Курукшетра произошла. Доказали в ученых кругах, и весь мир принял, что Махабхарата не является просто каким-то эпосом или легендой, или как мы и привыкли, индийские сказки, я раньше помню было. Индийские сказки, Махабхарата. И все вот эти истории про Кришну. Индийские сказки называлось, прямо. А иногда назывались индийские сказки и легенды. Итак, были большие археологические исследования сделаны на Курукшетре. Были найдены останки битвы, оружие, все было кишмя, кажется, там под несколькими слоями земли все завалено останками этой битвы. Как ни странно, мы говорим, что в Великой Отечественной войне погибло 20 миллионов человек. Ну, говорят 30. Кто-то говорит, да, 40. Кто-то говорит, они еще 60. Но вы знаете, такой есть удивительный факт. Может быть, он сейчас вас шокирует. В битве на Курукшетре, считается, погибло 600 миллионов человек. 600 миллионов. Не 60, это Вторая мировая война. Поскольку и войны были с применением таких видов оружия, с такой мощной техникой, вы помните, да, я рассказывал, всякие летательные аппараты, там, астры, вивастры, брахмастры. Это за 18 дней. За 18 дней. Если у нас 5 лет это происходило на нашем, в наш век, 5 лет фашисты всех громили, концлагеря, всех подсчитали, даже те, кто просто умер от страха дома, потому что голодал, потому что все для фронта, для победы, все подсчитали и сказали, ну, максимум 60 миллионов. А на Курукшетре, то есть в самой битве, участвовали в ведических войнах только кшатрии. Это век Кали, всех демобилизуют. Горбатых, кривых, косых, слепых. Всем дают, если не автомат, то лопатку, там, ну и что-то, где-то ты будешь завхозом. То в ведические времена в войне должны были участвовать только кшатрии. Никогда не участвовали браманы, никогда не участвовали вайши и тем более шудры. А у нас сейчас вся система держится в основном, вайши откупаются, дети политиков косят, так вот говорят, да? И кто идут-то? Дети рабочих. В основном шудры идут и становятся пушечным мясом. Пушечным мясом. Это войны века Кали. В те эпохи только варна кшатриев могла участвовать в сражении. И кшатрия никогда не мог убить никого из мирного населения. Брамана, пусть он даже с той стороны, вайши с той стороны. Тем более это был бы позор убить шудру. Кшатрию убить в равном бою считалось никаких почестей. Только если он побеждает того, кто более его сильнее, он считался достойной личностью. Поэтому кшатрии иногда, когда они видели, что они равны, они просто говорили, давай разойдемся спокойно. Почему? Потому что это был бы позор, если бы они начали равные сражаться. Надо найти себе тот, кто тебя сильнее, и вот с ним сражайся, пожалуйста. Такой был кодекс чести кшатрия. Кшатрия дхарма такова была. Если кшатрия совершал какой-то поступок по отношению к низшему сословию, Ващим, всякую болтают ерунду, могут там говорить, ты такой там, ну, собака, ну-ка попробуй стукни. Кшатрия, он сохранял всегда уравновешенность. Воины, казалось бы, такие должны быть горячие. Полностью уравновешен был. Он стоял, да иди ты, поворачивался и уходил. И тот кричал, испугался. Он шел спокойно. Почему? Потому что если бы он поднял руку на того, кто ниже поварни, Вайшья, женщина, говорится, спешившийся, даже кшатрия, пусть даже, если он спешившийся, а вы на коне, все, вы теряете сразу статус кшатрийский. Сумасшедший, пьяный, сдавшийся в плен, безоружный, женщина, старик, ребенок, не говоря уже низшие варны. Это был позор, вот какие войны были, и вот какие войны участвовали. Видите, какая культура, какая этика. И еще очень удивительный момент. Когда шла сама битва, все бились от восхода до заката. Ночью никто не сражался. Почему? Ночью, когда человека убивают в него, он может стать, да, жертвой разных сущностей. Они даже беспокоились друг о друге, чтобы они как погибли, как воины, достойно, с оружием в руках на поле брани. Когда солнце садилось, дули раковины, которые отчитывали время. Все сразу прекращали, знаете, как в боксе, гонг, бум, и все. Сразу выезжали посреди колесницы с брамнами, все, битва прекращалась. И они шли друг к другу в гости и пировали порой до утра. Обнимались, рассказывали, как, ты помнишь, я-то тебе как дал, а тот говорит, а я как. И они полностью были умиротворены и дружелюбны. Вот какие военные были. Сейчас даже не верится. Дхарма выше чувств. Мы воюем за чувства, они воевали за дхарму. Поэтому нам их сложно понять. Мы воюем только за чувства, как животные. Они воюют за дхарму, за принципы, принципы религии. Итак, предполагаются различные даты, исходя из астрономических записей, родословных, археологических находок и других свидетельств. Кодирование астрономических записей в текстах – единственный способ определить время с точностью до дня и даже менее. Производилось много исследований математиками прошлого. Из Вишну Пурана 4.24, 108, 113 можно узнать, что век Кали начался с того момента, как Шри Кришна оставил этот мир. А конец Махабхараты точно известен. 20 февраля 3102 года до Рождества Христова. 2 часа ночи, 27 минут 30 секунд. Это математические, астрономические вычисления в соответствии с писаниями и описаниями всех астрологических изменений. Если взять Махабхарату в развернутом виде, вся Махабхарата, как только указывает на какое-то событие, тут же описывает, где находились звезды. Таким образом, они сохранили четкий шифр, чтобы в будущем можно было определять время начала каких-то определенных событий. Всегда, как какое-то событие, всегда описывается небо, как расположены были звезды. Для чего? Чтобы будущие поколения могли четко вычислять всю эту систему. С точностью, видите, до секунд. До секунд. Итак, Махабхарата закончилась 20 февраля 3102 года до Рождества Христова. Это в современном варианте. В 2 часа ночи, 27 минут, 30 секунд. Согласно тексту Махабхараты, дату коронации Юдхиштхиры можно определить как 36 лет до начала Кали-юги. Юдхиштхира – это вот царь, который сражается, и он царь пандов, самый главный, тот, кто должен был стать царем. Когда вырастет, а Дритараштра занял как бы его место. Помните, да? Как первые главы. Итак, 36 лет до начала Кали-юги, то есть 3138 год до Рождества Христова. Это время коронации царя Юдхиштхиры. В самом тексте эпоса есть места, которые указывают на эту же дату. Один ученый, доктор Шрирам Сатх, оценил мнение множества экспертов относительно датировки Махабхараты, большинство из которых, по всей видимости, сходятся на дате 3100 год до Рождества Христова. И потому эти временные рамки можно с уверенностью принять. Среди других ученых доктор Паткамья провел в этом направлении похвальную работу. Он вычислил, исходя из текстов эпоса, что война Махабхараты началась 16 октября 3138 года до Рождества Христова. Таким образом, сами Писания также говорят об этих текстах. И ученые подтвердили это. Они взяли всю астрономическую ситуацию, которая была на небе, проверили, так ли могли бы, и убедились, что факт Махабхарата точно указало, им ни одно астрологическое или астрономическое явление не описано, фальсифицировано. Как это произошло, мы с вами, помните, говорили, с Библией. А в Библии большая часть описаний, затмений, всего этих вещей оказалась, что сфальсифицированная. Они также решили проверить Махабхарату и обнаружили, что в Махабхарате все полностью сошлось и соответствовало действительности. Итак, Махабхарата, то есть вот эта война, битва на Курукшетре, началась 16 октября 3138 года до Рождества Христова. Даже день известен. И его как бы адаптировали. Итак, греческие записи, такие как наследственные звенья Шри Кришны. Смотрите, греки описали наследственные звенья Шри Кришны Мегастхеном. И также они подтверждают дату 3100 год до Рождества Христова. Археологам удалось раскопать Двараку, важный город в истории Махабхараты и место пребывания Кришны, о которой говорится, что она погрузилась в море около 2500 лет до Рождества Христова. Таким образом, Махабхарата предшествовала этой дате. И 3100 год до Рождества Христова полностью выглядит реально. Дальше. Большая отдаленность Великой войны во времени ведет к нехватке или недоступности археологических записей. Как бы то ни было, данные археологических раскопок Дварака, река Сарасвати, надписи, найденные в разных местах, Айхул, Балгаум, Нитхапур, греческие записи Мегастхена и так далее, дают интересные ключи и к датировке Махабхараты. Во время раскопок в одной из египетских пирамид, постройка которой датируется 3000 лет до Рождества Христова, найден выгравированный стих из Бхагавад-гиты. «Васамси джирани ядха вихья навани грихнати нару парани». И труд. Представляется труд. Где это можно найти, в каком труде зафиксирована эта находка. То есть пирамида, которая более 5000 лет, по утверждениям. Там хранятся золотые пластины, где стихи Бхагавад-гиты также существуют. Следующая табличка, найденная в Мехенджо-даро, описывает Господа Кришну и датируется 2600 лет до Рождества Христова. Эта находка подтверждает, все вещи Махабхарата точно произошла до этой даты. И люди культуры Сарасвата-Синху, это вот то, что называют в русских ведах семиречье. Сарасвата-Синху – это вот семь священных рек, которых упоминается в разных произведениях. Слышали, да, может быть, семиречие в русском, так сказать, варианте? Или в таком? Говорится, что люди культуры Сарасвата-Синху знали Господа Кришну. Также, согласно Бебелалу, в Хастинапуре были найдены кости лошадей, остатки Ашваметхи-яги. Ашваметхи-яги – вот эти вот большие жертвоприношения, которые описываются в Махабхарате. Дальнейшие стратиграфические свидетельства показывают уровень потопа во времена Нечакшу, потомка Парикшита в шестом колене, как упоминается в Пуранах. Если посчитать в прошлое, можно определить датировку Махабхараты Юдхиштхиры. Таким образом, ученые полностью доказали, что Махабхарата – исторический эпос, реально существующий, что Кришна – реальная историческая личность, Юдхиштхира, Накула, Сахадева, и все события, описанные в Махабхарате, являются исторической хроникой, то есть событий, происходящих реально. А люди иногда даже спрашивают, если вы, может быть, слышали, а Христос на самом деле – это реальная личность? Иногда люди даже об этом спрашивают. Им кажется, что это тоже некий выдуманный персонаж. Далее. Среди буддийских описаний Кунала Джатака упоминает Кришну, Драупади, в связи с Пхимасеной, Арджуной, Накулой, Сахадевой, Юдхитилой. Юдхиштхира на языке пали, описанных буддийскими священниками, здесь называется Юдхитила. Хананджая династии Куру, это Арджуна, И Свайамвара, Драупади. Это свадьба Драупади, где Арджуна попал рыбе в глаз. Там есть, потом вы, может быть, слышали, да, уже? Слышали. Где Арджуна попал рыбе в глаз. Это Свайамвара, свадебное вот это испытание. Это все буддийские тексты об этом рассказывают. В Джумакари Джатаке. В том же писании упоминается Юдхиштхира как прародитель Куру в Индопатане или Индрапрастхе, а также Видура Пандит. Это тот вот четвертый ребенок Видура, который родился, помните, да? Кроме этих персонажей, Махабхараты, сам Кришна упомянут в таких буддийских писаниях, как Сутра Питака или Лалита Вистара. Эти писания зачастую враждебно относятся к Кришне и его учению, но сам факт, что для них существовала необходимость дискредитировать его и его учение, показывает, что даже они принимали его исторической личностью и сделали очень большие изыскания в этом направлении. Помните, я вам рассказывал, что я в первый раз столкнулся там как раз с этим, что там Кришна, почему эти все события были развернуты. Поразительно, что даже по греческим записям можно вычислить приблизительную дату. Греческие путешественники, которые пришли в Индию, сопровождая завоевание Александра, оставили нам некоторые провоцирующие ссылки на Кришну и на индийские исторические записи, существовавшие в те времена. Авторы, такие как Плиний, упоминают Кришну как Геракла, от Хари Кришна. Они пишут, что Геракл – наш Кришна. Был в особой чести у рода Сурсени, одним из важнейших городов, в которых был Метхора. Мы можем понять, что речь идет о Шурасене и Матхуре. Шура был отцом Васудевы и дедом Кришны. Индийский Геракл Кришна, как описывается греками, жил за 138 поколений до Александра и Сандракота, которые жили в 330-м до Рождества Христова. Из расчета в среднем 20 лет на поколение мы можем подсчитать, 2760 плюс 330 равно 3090 до Рождества Христова, что очень близко к дате начала Кали-юги, 3102 год до Рождества Христова. К знакомой дате 3100 до Рождества Христова. Таким образом, греческая культура полностью знала о существовании Кришны, поклонялась, принимала, что это Верховный Господь, и так греки называли его Бог богов. И они его отождествляли со своим Гераклом. Но они говорили, что их Геракл Кришна жил 3100 с лишним лет назад, что и совпадает с настоящей исторической личностью пребывания Кришны. Есть очень много описаний истории, когда Кришна ходил в этих землях и совершал разные подвиги. И далее также перечисляются. Один индолог, Бенджамин Пресиаду Солис, опубликовал в 1980 году свои лекции, в которых он приводил исторические факты о Шри Кришне Васудеве. И он сделал с огромной группой ученых множество открытий. Он перешерстил все исторические хроники, документы разных закрытых хранилищ, где хранятся исторические артефакты письменности. И обнаружил, что практически по всему миру есть упоминания о Кришне как об исторической личности, и которые скрывались. То есть исторический документ, то есть историческая личность, и скрывалась, чтобы не подтвердить религию. Вы поняли, да, почему? Потому что если ученые представили Кришну как исторически существующую личность, тогда Бхагавад-гита становится исторической, Махабхарата становится исторической, Шримад-Бхагаватам, тогда Веды становятся что? Научными трудами. Тогда получается, что Бог есть, все это было на самом деле. Вы понимаете, да, в чем суть-то? И они укрывают эту информацию, чтобы люди имели шанс быть безбожниками. Или представляют по-своему какие-то направления. И он описывает эти работы. Чандогья, он описывает произведение. Четко указывает. 3.17. Кришна, Девакипутра. Деваки это значит его мать звали Кришна, мать звали Деваки, а Путра означает сын. Деваки Путра значит Кришна, сын Деваки. И здесь большой-большой перечень всех этих произведений. Я не буду говорить. И также здесь упоминаются разные пещеры в разных местах, где есть упоминания о Кришне, как о боге богов. Колонна Гелиодоруса, вот это помните, я упоминал, греческий посол в Индии упоминает Васудеву, бога богов. Надписи в разных странах о Санкаршане, Васудевы. Найдены в Греции Мурти Нарасимхадевы, Мурти Кришны, Гопалы. Найдены на территории Болгарии, России, Венгрии, Китая, Японии, Вьетнама, Чехии, Хорватии. Короче говоря, по всему миру. Это я просто вас так хотел вдохновить, чтобы не думали, что мы все здесь сумасшедшие. И вы тоже немножко стали приобщены к каким-то сумасшедшим. Я для этого как бы хотел вам немножко осветить эту тему, связанную с этими вопросами. Я думаю, для вас это было интересно немножко хотя бы. Потому что это убеждает. Убеждает. Да, чуть больше 5000 лет. Чуть больше. Что полностью и говорит об авторитете самих ведических произведений, где веды сами говорят, когда Вьяса пишет, я записал тогда-то, тогда-то, тогда-то, тогда-то, там-то, там-то. Чтобы никто. Почему? Потому что если бы хоть раз Вьясу бы уличили в каком-то несоответствии, то подставили бы под сомнение все его труды. И он принял ответственность за это. Принял ответственность. И мы видим, если вы помните, я уже рассказывал вам, что 2003 год как бы адаптировали предсказания, что в 2003 году люди, в основном все интеллигентные люди, будут прекрасно понимать, что веды — это авторитетные писания. Сейчас 2001. Видите, оказывается, исследования идут, ученые копают, доказывают, сами в шоке. И еще кое-что я хочу вам представить как раз по этому вопросу, потому что я думаю, что Вибхути Шакти Прабху с вами обсудит все истории Махабхараты. Я не хочу у него хлеб отнимать. У него очень хорошо получается. Да, он очень здорово все это вам представит, расскажет. А я как бы постараюсь только затронуть более-менее какую-то научную сторону, чтобы у вас не было каких-то сомнений по поводу авторитетности или сентиментальности этой науки, или тех людей, которые практикуют эту науку, принимают ее как серьезную науку, чтобы вы рассматривали этих последователей не как сентименталистов, а как людей научного склада, которые научно принимают это, а не просто, так сказать, огульно, как вот мы. Бог сказал, мы свидетели, нет. Много людей хотят знать точно факты разные. И когда ум их удовлетворен, они дальше начинают идти. Уже философия, там, практика уже как бы само собой разумеющееся принимается. Если вы помните, я уже представил вам на лекциях, что вообще термин «Индия» появился только в нашей культуре. На самом деле все страны не разделялись на нации или на какие-то определенные генетические типы. Все было связано исключительно с уровнем морали и нравственных ценностей. Поэтому была культура ариев, появилась культура млечих. Помните, да, кто такие млечхи? Появилась культура яванов, те, которые даже стали ниже млечих. И появились остальные культуры. Культуры смешанных. Млечха-яваны и явана-чандалы. Чандалы, если вы помните, это те, кто едят шапака. Шапака на санскрите. Шапака — это значит собака. И чандала — это человек, который кушает шапаку. Собаку. Самый низший уровень сознания в цивилизациях человеческих. То есть нецивилизованные уже. Все. Говорится, деградация ведической культуры, то есть начинается с появления млечих. Когда млечки деградируют дальше, они становятся яванами. Когда яваны дальше деградируют, становятся чандалами. И разные перемешанные вот эти чандалы, млечки, млечки, яваны, яваны, млечки, яваны, чандалы. Итак, что же мы видим? Говорят, Индия. Для чего? Чтобы скрыть истину о чем? О деградации. Чтобы не выставить свою культуру как культуру более низкого уровня. Тогда придается ей национальный оттенок. что мы отделены нациями. Там индусы, а тут мы, греки, допустим, да? Там индусы, а мы персы. Смотрите, между греками и персами разделение происходит. Мы китайцы, а там японцы. Но все эти разделения произошли исключительно по культуре. Никакой нации, неважно, какой вы нации были. Арии кто такие? В арийских текстах, то есть в ведах, вы не найдете, где указывается на национальность. Нигде. Все общество делится только браманы, интеллектуалы, кшатрии, воины, управляющие, руководители, вайши, бизнесмены, торговцы и шудры, рабочий класс. Нигде не будет говориться о нации. Нигде не, вас нигде не зацепят за вашу родословную. Почему? Потому что в семье Чандала может родиться кто? Брамана. Брамана. Поэтому в ведической культуре никогда не было кастовой системы. И говорится, варнашрама дхарма веккали деградировала до кастеизма. То есть, что такое кастеизм? Право рождения. Что если я родился в семье браманов, значит я автоматически кто? Брамана. Веды полностью это отвергают. И в ведической культуре так никогда не делалось. Если ребенок рождается, приходят астрологи, браманы, и тут же определяют его природу. И помещают его в ту школу, которая будет соответствовать его варне. Даже если он родился в семье браманов, может родиться шудра. А в семье шудр, все видели какой-то необычный ребенок, шли к браману, браманы говорят, о, этого надо в брахманическое сословие вашего ребенка. Вы хорошие родители, Бог послал вам такого сына, видимо, что-то сделали очень важное, великое. В основном было так, только по качествам. Проявляете качество брамана, вы браман. Неважно, из какой вы семьи. Проявляете качество вайши, вы вайши. Кшат и так далее. Вы понимаете, да, как система варнашрама? Все было очень четко и все было очень справедливо. Только в соответствии с качествами природными. Итак, отделилась культура млечих. И арьяны стали защищаться. Почему? Потому что млечки разваливают мораль и разваливают нравственность. И арийская культура сделала фортификационные сооружения, отделившись от культуры млечих. Почему? Потому что кшатрии в ведической культуре считали низким убивать для себя, что? Эти диких. Они считали их низшими уже, все. И в Бхагаватам описывается, как 5 сыновей царя Яяти стали млечхами. Стали млечхами. И они были выкинуты из культуры варнашрама дхармы со всеми своими слугами и подданными. И они начали эту культуру млечих. То есть то, что мы сейчас знаем под культурой греков. Античная культура – это культура млечих. Поэтому культура млечих также попыталась свой народ, чтобы сдерживать, надо было бы начать что? Дискредитацию культуры какой? Арийской. И началось постепенное дискредитирование. Когда вот спрашивают, для кого нужно было фальсифицировать историю, фальсифицировать какие-то… Началась защита. Почему тогда надо было свой народ удерживать? Люди рождаются, а почему мы отделились, а почему? Так далее. Яваны появились, начинается разделение. Почему? Сознание деградирует, а когда мы деградируем, мы всегда начинаем разделяться. Для чего? Чтобы властвовать. Появляется концепция «разделяй и властвуй». Там объединяй всех, арийская культура, здесь разъединяй, чтобы власть сохранять. Иначе узнают правду и пошатнется кто. Верхушка сразу теряет все. Начинаются эти делаться. Всевозможные исторические искажения, фальсификации, начинаются появляться всевозможные телесные представления. Отец начинает учить с детства, мы вот такие, мы ни туда не смотри, мы вот с тобой, видишь, у нас даже лицо такое, глаза у нас, видишь, волосы кудрявые или там прямые, а мы вообще русые все, вот все русые, все наши, а все не русые, они сволочи, надо их убить. Почему? Нужно было поддерживать свою группу. И люди, которые обладали разумом, но не обладали уже моралью, понимали это. И они начинали воспитывать так уже, чтобы держаться своим кланом. Так появляться начинают разные народы. И появляется эта идея, какая уже? Не варнашрама дхармы, а идея национализма. Разных колен, родословных, да? Все начинает разбиваться по признакам тела, по признакам внешности и так далее, и так далее. С маленькими сохранениями внутри этих культур аристократия, священнослужители, но уже с моралью кого? Млечих, яванов и чандалов, и их смешанных культур. Таким образом, вы можете понять, что когда мы говорим слово «Индия», это сделали греки, позаимствовав это слово у персов. А перс на санскрите называется таджика. Таджикистан. Знаете такое? Таджика – это значит перс. А стан – значит место, место пребывания, стоянка. Итак, культура Синху-Сарасвати. Это означает, что греки позаимствовали у персов это слово «хинду», поскольку персы не могли произнести слово «синд», реку «синд», на которую они были выкинуты из Варнашрама-дхармы. Они были выброшены. Как? Военным путем. Поскольку они стали низшими. Их выкинули, их даже не убивали. Это описывается в Пуранах. И они стали говорить «хинду». То есть все, что было за этой рекой Синг, они назвали «хинду». И они стали говорить «хиндустан». Там стоят все вот эти наши недруги, да? «Хинду», «синду». За рекой Синду все наши недруги. «Хиндустан». Там стоянка наших недругов. Греки... Ой, прошу прощения. Греки быстро переняли. Ничего-ничего, сейчас принесут. Принесут сейчас, не беспокойся. Греки быстро переняли это слово. Итак, мы видим, что прямо с античности уже документы греков и последующих культур употребляют слово «индус», «индуизм», «Индия». Но ни в одних исторических хрониках до этого нигде не употреблено, что этот народ назывался Индия, что они индусы, что все эти религии индуизм. Нигде. И вот в этом свете я хотел бы вам кое-что зачитать, чтобы вы сразу выбрасывали слово «Индия», поскольку это ученые пишут. Таким образом, ссылаясь на культуру вед, то есть культуру ариев. Не культуру индийцев или древней Индии, а культуру ариев, то есть людей более высокого уровня сознания. Не больше. То есть ведический. Культура, ведическая культура. Итак, в науке. Я хотел взять с разных областей науки, но у нас не так много времени. В науке описывают, значит, ученые. Я не буду называть их имена. Профессор Макдаун, это был в свое время, он был ректором Гарварда. Вот он описывает. В науке долг Европы перед Индией также весьма значителен. Индийцы первыми изобрели цифры, которые используются по всему миру. Влияние десятичной системы не только в математике, но и для прогресса цивилизации в целом вряд ли можно переоценить. В течение 8 и 9 века индийцы стали учителями тригонометрии и алгебры для арабов и через них для народов Запада. Поэтому, хотя мы называем вторую из этих наук арабским названием, это дар, за который мы в долгу перед Индией. Понимаете, да? Что математики, геометрия, тригонометрия, все благодарны, весь мир кому? Ариям, ведической цивилизации. Выбрасывайте сразу автоматически это слово «Индия». Ноль. Наиболее мощное математическое средство. Невозможно вообразить компьютеры без изобретений ноля, так как они используют двоичную систему, которая использует единичку и ноль. Индия признается как страна, которая изобрела ноль. Ранняя записанная дата, надпись ноля на медной пластинке Сангхеда, была найдена в Гуджарате, Индия, 585-586 год нашей эры. В Брахмабхута Сиддханте, Брахмагупты, 7 век нашей эры, ноль был ясно объяснен, и это произведение было переведено на арабский около 770 лет нашей эры. Однако на концепцию ноля Шунья ссылаются ранние санскритские тексты, и она объяснена в Пингала Чанха Сутри. Сутры все 5000 лет им, они пишут ученые, 2 века. Ученые считают, что сутры во 2 веке только появились. А всем сутрам, это ведическая литература, их записал Вьяса, им 5000 лет. Бхаскарачарья доказал, что x0 равно бесконечность, и бесконечность x равна бесконечность, что было признано в индийской теологии тысячелетиями раньше. Десятичная система возникла в Индии. Именно Индия дала нам оригинальный метод выражения всех чисел посредством десяти символов. Десятичная система – глубокая и важная идея, которая кажется такой простой. Но это ее простота и легкость помогла всем вычислениям, поместив нашу арифметику на уровень самых полезных изобретений. Только благодаря ей проявились таланты Архимеда и Аполлония, двух из величайших людей античности – Лаплас. Опять Индия, благодаря Индии. Самая высокая приставка, используемая для возведения 10 в степень в современной математике, это дека. Для возведения 10 в степень 30 от греческого дека. Однако еще до 100 года до нашей эры индийские математики имели точные названия для числа вплоть до 10 в 53 степени талакшана. Опять также в степени никто больше в мире не возводил. Изобретение геометрии. Слово «геометрия», по всей видимости, это ученые пишут, по всей видимости, возникло из индийского слова «геометрия», которое означает «измерение Земли». И слово «тригонометрия» похоже на «триконометрия», означающее «измерение треугольных форм». Эвклиду приписывается изобретение геометрии в 300 году до нашей эры, хотя концепции тригонометрии в Индии возникли до 1000 года до нашей эры. Из практики изготовления алтарей квадратной и прямоугольной формы. Трактат Сурья Сиддханта, опять же пишет, 4 век они пишут нашей эры, а ему 5000 лет, описывает поразительные подробности тригонометрии, которые были введены в Европу Бриксом только через 1200 лет. Теорема Пифагора или теорема Баудхаяны. Так называемая теорема Пифагора, квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен суммам квадратов двух других сторон, была разработана за сотни лет до Пифагора индийским математиком Баудхаяной. В Баудхаяна Схулба Сутре, опять, датируемой 6 веком до нашей эры, теперь они уже махнули туда, 6 век до нашей эры, 6 век до нашей эры, они описывают, по другим данным, 3000 год до нашей эры. Он описывает, площадь, производимая диагональю прямоугольника, равна сумме площадей, производимых его сторонами. Все, они содрали это опять. Извет. Следующее. Открытие закона гравитации. Закон гравитации был известен древнеиндийскому математику Бхакасарачарии. В его Сурья Сиддханте, опять же произведение, которому более 5000 лет, он отмечает, объекты падают на Землю благодаря силе притяжения, поэтому Земля, планеты, созвездия, Луна и Солнце держатся на орбите благодаря притяжению. И только в 1687 году, на 1200 лет позже, Исаак Ньютон открыл в кавычках закон гравитации. Уже не грех. Слава Богу. Уже не грех. Высокоразвитая алгебра. Греки вы знаете, кто это? Или вот эти итальянцы все, испанцы. Еще пониже считаются. Как ни странно. Итак, удивительно, что и алгебра, краеугольный камень современной математики, также родилась в Индии. Как и десятичная система исчисления. Хотя греческий гений Диофанас, 250 год нашей эры, славится за изобретение алгебры, энциклопедия описывает, что алгебра индийских математиков, таких как Бхакасачария, Шридхарачария, Брахмагупта, Ярабхата, была намного более развитой. Следующее. Квантовая физика. Веданта и Санхья содержат ключи к законам ума и процесса мышления, которые соотносятся с квантовой областью, то есть действием и распределением частиц на атомном и молекулярном уровнях. После обсуждения индийской философии некоторые из идей квантовой физики, которые казались сумасшедшими, вдруг стали намного более весомыми. Профессор Брайан Дэвид Джозефом, ну и там ученый. Открытие в астрономии. Индийские астрономы составляли карты неба более 3500 лет назад. Эти открытия феноменальны. Измерение времени. Сурья Сиддханти, Бхасакачария дает время обращения Земли вокруг Солнца с точностью до 9 знаков после запятой. Бхасакачария пишет 365,258,756,484 дня. Астроном Смарт 365,2564 дня. Современные общепринятые измерения 365,2596 дней. Между измерением этого Бхасакачарии, который за 1500 лет назад, и современными данными всего разница в 0,85%. Только на 0,002% отклонения. Длиннейшее измерение времени. Длиннейшее измерение времени в истории человечества – это кальпа. Они берут только кальпу – 4 миллиарда 320 миллионов лет. А они не взяли даже Викалпу и не взяли Махакалпу. Они считают, что это потрясающее измерение – 4 миллиарда 320. И они пишут в индийской хронологии, которая эквивалентна 4 миллиарда 320 миллионов лет. Бхасакачария дал подробности различных временных интервалов от самых длинных до крати, которая равняется 1,34 тысячи секунды. Самолеты, подводные лодки, космические корабли в Древней Индии. Древнейший документ человечества Ригведа делает особые ссылки на средства передвижения, такие как автомобили, колесницы, самолеты, подводные лодки, космические корабли и даже судно на воздушной подушке. Приведем номера оригинальных санскритских текстов и названия аппаратов. Ваюратха – колесницы или автомобили, передвигающиеся благодаря энергии газа или ветра. Ригведа 5.41.6. Джальян – аппараты, которые передвигаются и в воздухе, и в глубине моря. Ригведа 6.58.3. Тритала – трехэтажные машины. Вьютхратха – средства, передвигающие или работающие на электричестве. Кара – аппарат, который путешествует по земле океанским волнам, судно на воздушной подушке. Тричакраратха – трехколесный аппарат, который летает в воздухе. Ригведа 4.36.1 и так далее. Следующее. Древнее искусство фотографии. Махариши Матанга в своей работе объяснил, как можно сделать земные и космические фотографии. И также методы, при помощи которых звуковые вибрации от этих тел могут быть изучены, проанализированы и использованы. Микхатапани Праканам. Такое произведение. Существует 12 разновидностей облаков, 64 разновидности молний, 32 формы грома, 8 типов града, 21 форма ударов молний. И Махариши Агасти описал их в своем подробном трактате Мекхатапани Праканам. То есть все эти виды энергии используются в технике. Технике. А мы даже не знаем, какие же разновидности грома, там не одинокий. Никто даже не. И также есть разные другие открытия. И в частности, есть еще у меня некоторые работы археологические, которые я вряд ли бы смог сегодня представить. Это по фортификационным сооружениям в Махабхарате, где говорится, что многие крепости полностью обладали такой защитной провода были. И по ним был пущен ток. Любой предмет, если на него попадал, превращался в пыль. Ток, электричество. Что любой предмет, который попадал на этот провод, сразу превращался в пыль. Дальше рассказываются определенные виды энергии, которые были окружали фортификационные окружения, сооружения. Что если человек попадал в эту зону, то он сразу падал замертво. Такой вид вибрации создавался определенными машинами. И так далее. Теперь вы наверняка можете понять, что при наличии такой высокой технологии, такой образованности, войны или разные события происходили куда более грандиознее, более обширнее и так далее. И к чему я это все сегодня вам рассказывал, чтобы еще раз вас вдохновить, что вы не столкнулись с каким-то сентиментализмом, что это не какая-то просто система, как сказать, религия, как иногда думают, что это просто какая-то религия. Нет, это глубокая наука, глубокая, глубочайшая наука. Даже одно наличие того, что Кришна историческая личность, и что все народы мира указывали на него почему-то, как на очень важную личность, даже если взять буддийские тексты, которые так сконцентрировались на том, чтобы говорить, что он немножко не прав там в чем-то, и посвятить этому огромные труды, можете себе представить, что это за личность была? Что весь мир говорил только о нем. И большая часть мира говорила о нем как о боге богов, как исторической личности. И люди знали, что он кто? Аватар. Что он пришел на землю, воплотился. У людей было это представление. Поэтому все эти науки и слова, они глубоко научны и лишены всякого религиозного сентиментализма. Вот почему сегодняшнюю беседу я начал с этих слов. Вера – это знание, приведшее к полной убежденности в чем-либо. Если нужно научное, а знание должно быть какое? Научное. Мы не можем принять знание какое-то сентиментальное, научное знание. И научное знание приводит к полной убежденности в чем-либо. Это называется верой. Вера, лишенная знания, называется сентиментализмом или фанатизмом. Поэтому мы сегодня с вами приходим в церкви, и что там мы наблюдаем? Либо сентиментализм, либо фанатизм. И говорится, это уже значит не вера, потому что она лишена четкой, научной, логичной последовательности, опираясь на древние произведения. Они не могут даже сами их разгадать. И так говорится, а философия или знание, лишенное веры, это философская спекуляция. Философская спекуляция. Поэтому я хотел бы вам пожелать также развить свою веру, то есть получить глубокое знание, чтобы вы были уверены в том. Видите, уверовать. Я говорю, уверен. Я уверен, что так есть. Я уверен, что махамантра это так, такая вещь. Я уверен, что это садхана. И то есть надо вставать брахмамухурту. Я уверен, почему? Потому что у меня есть огромный багаж знания, который привел меня к полной научной убежденности, что все это научно, высокоразвитая цивилизация, некогда погасшая из-за нас же самих. И поэтому живые существа, отказавшись от научной цивилизации, начали страдать. И все их планы на процветание, на достижение знания, на достижение счастья обреклись на крах. И Кришна говорит, все их надежды на знание, процветание и освобождение без меня лишь терпят крах. А я есть знание. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, и веды, и веданта прославляют лишь меня одного. То есть самые научные труды приводят к тому, что человек понимает, что слова Кришны – это наука. Он не говорит, как Бог сентиментально. Все очень глубоко научно. Поэтому говорится, Шрила Прабхупада, великий ученый, санскритолог, Бхакти Веданта. Это не просто поп какой-то, богослов, который рассказывает о новом потопе. Это глубоко научная личность, который давал такие и создал мировой институт Бхакти Веданты, чтобы всем ученым, всем студентам, академикам научно доказать, что они все в глубоком невежестве находятся. И вся эта цивилизация – деградация. И как можно использовать весь свой потенциал науки и интеллекта, чтобы вернуть эту науку и эту цивилизацию обратно к жизни, в общество. То есть возродить эту культуру. А в прошлом году, вот в 2000 году, буквально перед Новым годом, был... Такой вы, может быть, слышали, мировой конгресс «Синтез науки и религии». В газетах ярко освещалось, когда религиозные деятели и деятели науки, лауреаты Нобелевской премии встретились, и они делились своими изысканиями. Те говорили, вам бы неплохо было и вот здесь проверить. Они говорили, мы проверили и потрясены. А вы бы не могли нам представить какие-то еще новые писания? Они говорят, нет, не представим. И так далее. Но, по крайней мере, ведические тексты, многие сейчас, и вот в частности Прабхупада создал институт Бхактивиданты, в котором эти филиалы существуют также в России, но в основном в странах Запада, поскольку вы знаете, что российская наука или даже, может быть, наука Украины всегда ущемляется, не финансируется, потому что как бы куча и так проблем всевозможных. А за рубежом бюджет государственный довольно стабильный, есть, и они даже думают, куда его использовать порой, понимаете? Поэтому там ученым в каких-то направлениях, в изысканиях легче получать субсидии для разработок, для археологических исследований, для поднятия документов и так далее, понимаете, да, почему? Поэтому многие ученые, конечно, стали базироваться на территории Запада или стран такого как бы демократического направления. Поэтому это иногда нас, может быть, как бы огорчает, что среди этих. Но там есть также многие ссылки на Рерихов, на Теософов, в частности, Днепропетровске. Елена Петровна Балаватская жила, да, она, по-моему, уроженка Днепропетровская как раз. Тоже там есть многие российские исследователи, которых в свое время Российское географическое общество объявило шизофрениками, сумасшедшими. Прямо есть даже заключение психиатров, что считали, что они чеканутые. А сейчас их труды по миру расходятся, и читаемые, изучаемые целыми институтами, им ставят памятники и все остальное, и все это как бы возвращается все это на круги своя. Кто такие арии и их происхождение? Вы знаете, я должен рассказывать, как мула Санкаршана экспансировал Санкаршану, Санкаршана экспансировал Махавишну, Махавишну вобрал в себя живые существа, которые хотят господствовать над материальной природой, и бросил взгляд на Пракрити, взгляд этот Шанху. И вместе с этим взглядом Шанху все живые существа вошли в соприкосновение с материей, которая находилась в покое. И как только они соприкоснулись с материей, как они тут же покрылись эгоистическим принципом Аханкара и получили забвение в Сатвагуне, забвение в Раджагуне и забвение в Тамагуне. Забвение. И забыли о том, что они души и что у них есть отношения с Богом. И начали, привели в действие эти гуны в поисках чувственных наслаждений, завели время и начали покрываться причинно-следственной связью, кармой. Итак, Пракрити, Кала и Карма удерживает живое существо в когтях материального мира. Вот приблизительно. И вот появляется первое живое существо, Махавишну. Он экспансирует из себя Гарбхадакашая Вишну. Гарбхадакашая Вишну рождает из пупка лотос. На лотосе появляется Брахма. И все планетарные системы в стебле. Появляется Вселенная. И Брахма начинает своей йогой, медитацией создавать формы, в которые помещаются души, которые ничего общего с этим материальным миром не имеют. И в соответствии с желаниями живых существ, Брахма начинает творить определенные формы. И так появляется общество. То есть первый сын, второй сын, третий сын. И Брахма каждого из них обучает ведам. И как только человек становится сведущим в ведах, он считается арием. Все. Вот как появилась арийская культура, арийская цивилизация. Те, кто следует знанию. Мы когда говорим культ, тут сразу, знаете, накручивается другое понятие – догма. Что такое догма у нас? Непререкаемая. Непререкаемая истина. И вот когда, вот и почему вы сказали слово «культ» и сразу накручивается догма. Почему? Потому что человек, который точно в полном соответствии понимания глубокого смысла Писания истолковывает, это становится непререкаемым авторитетом. Понимаете, да? Что... Вот как дважды два четыре, вот мы ничего не можем по поводу этого говорить, да? Или что вот эта рука, это не нога и все, так ведь? То есть есть какие-то вещи, которые не стоит доказывать и не стоит по поводу них спекулировать, размышлять, так это или не так. Вот поэтому существуют определенные писания, вот как Вьясадева, он описывает, и его авторитет также непререкаем. Поэтому когда человек становится бхактивидантой, он не дает своего личного толкования. Он может сменить слова, объяснение, да? Но он дает исключительно вот это вот как бы неопровержимый факт. Понимаете, да? И когда люди-то не знают, они же не выросли в парампоре, да? У христиан нет парампоры, у трех нет парампоры, то есть нету цепи учителей преемственности. И поэтому, когда они видят, что что-то принимается за истину и нельзя толковать по-своему, они думают, что это принимается как культ, некая как культ личности, да, вот как бы какой-то. Только из-за этого. То есть они не до конца понимают, что такое парампора. Что это не от него исходит. Он просто говорит науку. Вот так и все. И как вы не хотите, вынуждены принять это. Понимаете? Поэтому сложилось такое со стороны ощущение, что как бы вот он вышел со своими комментариями, да, и все остальные, ну, конечно, целых 600 комментариев разбилось, которые не были созданы людьми бхактивидантами и принадлежащими к цепи ученической преемственности, которые существуют 4 во Вселенной. Брахма Гаудия Вайшнава Сампрадая, который принадлежит Прабхупаде, Рудра Сампрадая, Сампрадая Господа Шивы, Шри Сампрадая, это Лакшми Сампрадая, и Кумара Сампрадая. И вот эти 4 цепи ученической преемственности существуют всегда вечно во Вселенной. И если духовный учитель не принадлежит к этой цепи и не посвящен в ней, не является бхактивидантой, он ни в коем случае не должен переводить священные писания и тем более давать им комментарии. Иначе, говорится, он будет только беспокоить общество и вводить его в заблуждение. Такова традиция ведическая. Вьяса ее установил, сам Кришна ее установил. Поэтому ведическое знание так и сохраняется. Его нужно обязательно принимать, прямо в шастрах говорится, только от бхактивиданта. Я рассказывал, что существует более 600 переводов Бхагавад-гиты, и все они неавторитетные считаются. Все. Потому что они все искажены комментаторами и теми людьми, которые переводили. Переводить может человек, только обладающий квалификацией бхактивиданты. Это описывается в самих ведах. Только бхактивиданта может давать ведическое знание, комментировать и переводить санскрит. Только бхактивиданта. Это такой титул, как ученый, вот человек в институте, да, допустим. Только доктор, допустим, наук может преподавать какую-то область, дисциплину, да? Там, или, допустим, академик только может. Вот этих. Ну, точно так же в этих всех вопросах. Бхактивиданта – это очень высокий титул. Этот человек должен очень хорошо знать санскрит, его разновидности. Есть эпические, есть классические и так далее. Есть разные виды санскрита. И одно слово в сочетании с разными словами дает разный противоположный порой перевод. Он должен знать четкое ударение смысловое санскрита. Потому что при разном ударении также полностью меняется перевод слова. И все вот эти санскритологи, многие не знают и не обладают. Почему? Потому что, говорится, нужно как минимум 12 лет изучать самый примитивный санскрит под руководством духовного учителя, который также является бхактивидантой. А эти люди в институтах под руководством, это бесполезно. Это надо прийти в эту школу, там изучать это все. Шрила Прабхупада и так изучал это все. Какое отношение имеет предводитель ариев Рама к ведической культуре? А это какой это предводитель ариев? Вел ариев? Куда вел? У Днепра, да? Рама вообще это ведическое имя, несомненно. Но когда они стали выкрестами, многие эти орды, орда означает воинство. Также есть упоминание в текстах об этом, что такое хан, допустим, описывается в Шримад-Бхагаватам. Шалива хан. Кто такой Шалива хан? Это тот, кто обладал Шаувирью и еще некоторыми областями. Великий царь. Есть диалог Шалива хан. Ханство. Это все ведические понятия, ведические представления. Орды – это тоже орда. Ига – это означает господство, поэтому слово «Игорь» появилось и так далее. И появляется культура млечхов, в которой вступает в сражение с ведическими представлениями. И начинается большая битва, большое столкновение. То есть, как бы эти против этих начинают тягаться. Да, там никакой ни национальный вопрос не решается, ничего. Одна культура восстает против другой культуры. Вот и все. Поэтому многие здешние станишники, так их назовем, то есть те, кто должен был здесь защищать империю, вот эту арийскую империю, они хитрым образом, военным путем было сложно их победить. Тогда началось что? Когда мы не можем силой, что мы делаем? Хитростью. Хитростью. А как хитростью? Начинаем искать слабые места, жадность, алчность, любвеобильность и так далее. И тогда начинается это. И есть описание, как вайши начинают тут свою работу через торговлю, через то, через все. Понимаете, да? И так все, и постепенно окручивают туда-сюда. И все начинает потихоньку разваливаться, разлагаться. Прими нашу религию, мы тебе дадим то. Все, и так. Кали-юга, плохая карма, даже у ариев начинается. Все остальное начинается развал. и постепенно все это. Но здесь, если мы говорим о территории бывшего СССР, здесь дольше всех продержались они. Очень долго держались. Поэтому Екатерина так с большим трудом сломила казачество. С большим трудом. Поэтому было сфальсифицировано. Они были все представлены как разбойники. Гоголь представил их как колдунов, которые с нечистой силой, ведьма слово появилось и все остальное. Было полностью через литературу, искусство, через исторические хроники, все эти культуры были полностью дискредитированы в глазах людей. Понятно, да? Как это было сделано. Поэтому всегда есть заказ, всегда есть заказная наука, заказное искусство, заказная литература и так далее, и так далее. Все хотят кушать, никто не хочет быть убитым и так далее. Поэтому вы сами знаете, советская власть, она призывала ученых сотрудничать, фальсифицировать. Они отказывались и так ехали сразу в архипелаг ГУЛАГ или расстреливали их. Если они что-то хотели доказывать, тут же интеллигенция больше всех дергалась. Поэтому надо было в первую очередь поставить на колени интеллигенцию. Но везде, как говорится, есть свои Лысенко, есть свои Вавиловы. Всегда так было.